И, кстати, старуха вполне могла это сделать. Просто признайся, осенила меня, ты хотела напакостить Кенти-сану, да. Просто чтобы он не попал на прием. Не послать приглашение ты не могла, но раз он в Мюнхене, почему бы и не попробовать сделать пакость. А вот про возню в службе опеки могла бы мне и раньше сказать. И сказала бы, будь это действительно важно. Ты ошибаешься, вскинула она голову. Я не настолько мелочна. Потому и промолчала про службу опеки, что это была отмазка в первую очередь для тебя самой. Как скажешь, покачал я головой. Значит, Кента-сан все же будет на приеме. Будет. Но поспешить ему явно пришлось, ответила Атарашики. И пусть сделала она это спокойно и как бы между делом, но уверенность в своих предположениях у меня только крепла. Пакостница старая. Гостей во дворе поместья было немного, слуг и то было больше, а из тех, кто уже прибыл, я знал только одного. Чисуэ-сан, улыбнулся я дежурной улыбкой, как жизнь, как бизнес. Кристаллы еще создаются. Проблем нет, все прекрасно, Сакурай-кун, поморщился он при моем приближении. Ясное дело, показательно, если бы хотел послать меня, сделал бы это более явно. А как у тебя дела? Вирусы еще не поразили ваши сервера? Пока нет, слава богам, ответил я. Мир еще стоит, а интернет работает. Может, мне самому заняться вирусами? А то какой-то ты веселый. А к чему горевать? Пожал я с улыбкой плечами. Впереди целая жизнь, полная свершений. Это ли не повод для радости? Моей, у тебя, с учетом возраста, годков поменьше осталось. А уж после того, как поставлю на тело закладку, ну да об этом ему неоткуда узнать, и способности для этого должны вернуться. Да уж, хмыкнул он, со свершениями тебе придется постараться. Намек сразу на очень многое, но хватит и упоминания о сыне дважды изгнанных. Почитайте книжки, Чисуэ-сан, у вас же их много. Молодые герои всегда добиваются чего хотят, а потом умирают, кивнул он. «Все мы смертны», – пожал я плечами. «Важно, когда и как наступит эта смерть. Подростковый максимализм и неприятие смерти», – посмотрел он мне за спину. «Все с вами ясно, молодой человек. Проживете вы явно недолго. Из чего вы это взяли?» – поинтересовался я. «У обычных подростков гораздо меньше возможностей влезть в проблемы», – ответил он. «Тебя ведь не раз видели со Шмидтами, поди». «Тоже подашься в Малайзию, есть такая мысль», – кивнул я, – «но, как вы правильно сказали, со свершениями придется постараться, так что и деваться мне особо некуда», – улыбнувшись, развел я руками, – «хотя бы фамилию смени для начала», – хмыкнул он, – «о, не волнуйтесь, я как раз в процессе этого, ну как закончишь процесс, обращайся, подарю тебе путеводитель по Малайзии, обязательно». «Бесплатный путеводитель здесь, кусочек земли там, глядишь, и накоплю на герб, типа, за твой счет, может, и накопишь, но не при моей жизни, да и внуки мои это вряд ли увидят, а если увидят, я парень пробивной, подарю тебе десяток кристаллов», — отмахнулся он, — «весьма неплохая ставка для случайного спора, судьба у Чисуэ, похоже, такая, постоянно мне что-то проигрывать». «Я запомню», — слегка поклонился я, — «тут ведь важны не кристаллы, а сам факт того, что он проиграет, да еще и так быстро. Самое любопытное, что я в любом случае ничего не теряю», — тупо развел мужика. «Можно сказать, это будет жирной точкой в нашем сегодняшнем разговоре. Пока гости собирались, было скучновато, зато я мог спокойно контачить с новоприбывшими. Пообщался с Вакией, пришедшим на прием с Ямаутичисе, 16-летней миловидной брюнеткой из самого маленького клана Японии. Появившийся Тойотами Кен сильно удивил, придя под ручку с 15-летней Токугава Хами, одной из немногих выживших в той бойне, что устроили ее Радука Яма и императорский род. Девчонка была немного зашугана, но это и понятно, учитывая, через что пришлось пройти всем выжившим Токугава, отношение к ним сейчас не очень. Тем не менее богатство и какие-никакие связи у них должны были остаться, на что, Видимо, Тойотами и позарились. Ну или еще какие причины были, не знаю. Маме все-таки пришел Саника. Когда я ему сказал, с кем он пойдет на прием, он в буквальном смысле слова офигел и пошел в жесткий отказ. Давить я на него не хотел, не тот случай, а просто плавно перевел в просьбу. После чего он, помявшись, все же пообещал подойти с этим вопросом к Анике, но в ее согласии до конца не верил. Сообщать, что я с ней договорился, я тоже не стал. Анике, как я и просил ее, вела себя идеально. Даже при нашем разговоре она была в первую очередь спутницей маме и только потом моим другом. Чуть позже поговорил и с ее отцом, пришедшим на прием со своей первой женой. В прошлый раз он приходил к Аматеру с ней же, а вот на мероприятие попроще, уже с другими женами. Во всяком случае, я сужу по тем приемам, на которые мы попадали вместе. В общем-то с Хаяси Даем у меня в тот вечер было два разговора, один в начале мероприятия, когда мы фактически просто поздоровались, и один позже, более серьезный, хотя начиналось все как обычно, с нейтральных тем. «А ты шустрый малый, Синдзи», — произнес неожиданно Дай. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но похоже, ты тоже участвуешь в походе на Малайзию». «Вы не ошиблись, Ахаяси-сан», — чуть поклонился я. «Это отличный способ показать себя обществу. То есть ты даже поедешь туда лично?» «Конечно», — кивнул я. «Иначе какой смысл? Экзамены за следующий год я, к слову, уже сдал», — ответил я, слегка улыбнувшись. «Молодец, что думаешь о таких вещах», — улыбнулся в ответ Хэйси. «Многие на твоем месте об этом просто не вспомнили бы. Мелочи вообще важны в нашей жизни. Полностью с вами согласен. Кстати, вы, случайно, не вокруг Мири собрались вторгаться туда?» — ответил я осторожно. «А, это, простите, просто предположение было, или нечто большее?» «Это был обычный расчет», — усмехнулся Дай. «В этом округе слабее всего влияние малайзийской клановой аристократии, и если ты не хочешь, чтобы на тебя напали все и сразу, Мири — неплохое место для первого удара. У моего клана, знаешь ли, есть немало резонов следить за нашим соседом. Вы, наверное, и в политической жизни Малайзии неплохо разбираетесь», — заметил я задумчиво. «Есть такое дело», — покивал он с улыбкой. «Блин, чтобы ему за эту информацию предложить? Лучше, чем члены предыдущего альянса кланов и люди из правительства. О происходящем в Малайзии вряд ли кто знает. Другим это просто не особо и нужно». «Сдаюсь», — вздохнул я. «Вы ведь не просто так об этом заговорили». «Не просто», — согласился он. «Но не здесь же обсуждать такие вещи. Давай ты заглянешь к нам на днях, там и поговорим. Похоже, он готов назначить цену за нужные нам сведения. Только почему я, а не...» «Хотя да, Шмидты и Аматеру им нахрен не сдались, с них ничего особо и не поймеешь, а вот я по-прежнему в сфере их интересов. Лучше бы сейчас договориться, чтобы не идти к нему в качестве Аматеру. Потом с меня и стрясти можно будет больше, но, увы, не получится. Хотел бы договориться сразу, не звал бы меня к себе». «С удовольствием навещу вас», — поклонился я. Надолго я не задерживался ни с кем, постоянно курсируя по поместью, мелькая у всех перед глазами. Даже когда наши скооперировались и начали собираться в одну кучку, я продолжал наматывать круги. На разговор с большими людьми я не напрашивался, но подловить, когда, скажем, глава Тайра общался с кем-нибудь из знакомых мне аристократов, и, пройдя мимо, просто с поклоном с ними поздороваться я вполне мог и делал. Одними только мужчинами я не ограничивался. Если в какой-нибудь женской компании я видел знакомую, то обязательно к ним подходил. Не всегда заводил разговор, тут многое зависело от спутниц знакомой, но как минимум здоровался и отвешивал комплимент. Разве что компаний, кучковавшихся вокруг императорской семьи, я избегал. Ну их нафиг. Однако в определенный момент мое бытие Сакураем почти закончилось, и я направился в обход поместья, где через неприметную дверь зашел в главный корпус особняка. У входа меня ждала одна из близняшек, Субаки, предпочитающая в одежде красный цвет, которая и проводила в комнату, где дожидалась ее сестра Юли с моим новым Хари. Переодевшись и глянув на себя в зеркало, удовлетворенно кивнул. «Удачи, Аматерусан!» – произнесли девушки хором, одновременно поклонившись. «Я сам по себе удача», – усмехнулся я. «Но все равно спасибо. И что это значит, Атарашики?» – хмурился Кента, сидя напротив старухи. «С какой стати ты оформила на него опеку?» Они разговаривали в одной из комнат особняка, за стенами которого проходил прием, и беседе никто не мог помешать. «Само собой, свидетелей тоже не было, а я должна перед тобой отчитываться», — вскинула она брови. «Хватит играть словами», — процедил Кента. «Ты не настолько глупа и слепа, чтобы не видеть моего к нему интереса, так что будь добра, объяснись». «О, Кентян набрался храбрости чего-то от меня требовать». «Хватит!» – вскочил он на ноги. «Я не позволю тебе сделать его своим слугой. Он мой, твой!» Не обратила Атарашики внимания на его вспышку. «Да нет, Кента, он мой, ты!» Еле сдержал он свой гнев. «Я это так просто не оставлю. Аматеру ты или не Аматеру, я в своем праве. И не говори мне, что, приняв решение сделать его слугой, ты не уточнила данный вопрос». «Нет, не уточняла. Да мне и не нужно было, я это так не оставлю», — повторил он. «Если хочешь проблем, вперед, но ты сильно пожалеешь о своем решении. А у тебя есть яйца мне угрожать?» — усмехнулась Атарашики. «Хотя стоп, я же последняя в роду, чтобы мне угрожать, не нужны яйца. Это слишком серьезный вопрос, Атарашики, так что прекращай свои шутки», — произнес Кента сухо. «О, ну раз серьезный, то можешь успокоиться, я не намерена делать его своим слугой». «Тогда, зачем?» Чуть поднял он голос. «Скоро узнаешь», спокойно пожала она плечами. «Скоро», пробормотал Кента, прокручивая в голове гору информации. «Нет, ты не станешь этого делать». «И почему?» Чуть склонила она голову набок. «Да вы же не ладите друг с другом. Он сын тех, кого ты ненавидишь. Уже давно нет», пожала она плечами. «А как наследник он весьма перспективен. Только не говори, что ты уже...» «Да», кивнула она, «он уже Аматеру». «Нет», рухнул Кента обратно в кресло. «Как же так? Ты ведь знала...» «Да, знала, кто он». «Вот сейчас», нахмурилась Атарашики, «я не совсем понимаю, о чем ты». Кента несколько секунд напряженно не сводил с нее глаз, но в конце концов просто приложил к лицу ладонь, тихо застонав. «Да что за жизнь такая?» — произнес он, не отрывая руку от лица. «Боги, что я такого сотворил, что все идет прахом? Тебе всего лишь не достанется слуга», — покачала головой Атарашики. «Взбодрись, повезет в другой раз». На это со стороны старика раздался суховатый смешок. «Вряд ли», — с некоторым трудом поднялся он из кресла. «Поздравляю», — посмотрел он на нее, сдерживая горечь и злость поражения. «Ты вытащила свой счастливый билет. Постарайся сохранить его. Уж будь уверен», — кивнула Атарашики. «Естественно, я не собирался в таком виде, с команами рода Аматеру на плечах, просто выйти к гостям. Меня должна представить им Атарашики, и именно к ней я направил свои стопы. Благо еще утром забегал сюда и неплохо изучил особняк. Потому примерно представлял, где что. Вот на одном из поворотов коридора, который вел к кабинету старухи, я и повстречал Кенту. Выглядел он, признаться, неважно. Поникший, какой-то потерянный, да и ноги переставлял как настоящий старик. Так-то понятно, что лет ему немало, но он всегда выглядел бодрячком и передвигался соответственно. «Каима-сан», — поклонился я ему, а он в ответ молчал, прикипев взглядом к тем самым каманам. «Все-таки не соврала», — вздохнул он тяжко. «И почему? Почему ты выбрал ее? Я же столько раз предлагал тебе вступить в клан». «Я не раз отвечал на этот вопрос», — чуть дернул я плечом. «Мне не нужен клан, где будет иной, нежели я, глава. Я не могу позволить себе быть вассалом». «Боги, какая дичь!» — прикрыл он глаза. «Ты мог бы заработать себе имя и богатство, клан помог бы тебе во всем». «Каима-сан», — покачал я головой, Вы даже ни разу не озвучили, в каком статусе вы предлагаете мне быть в клане. Конечно же, аристократом, вскинулся он. Сейчас, покосился я на свое плечо, вы можете говорить что угодно, но в любом случае я бы не согласился. Бред. Я был готов на многое ради герба, Каима-сан, произнес я мягко. Я был бы самым верным вашим союзником, но вы раз за разом находили причины даже не отказать, а порушить мои мечты. И я уверен, в ситуации с Ямасито вы могли бы помочь мне избавиться от статуса вашей собачки. Я же говорил, простите, что перебиваю, Каима-сан, но вы просто не захотели помочь. Вы не могли просто потому, что даже не задумывались, как помочь. Да и зачем? Вас все устраивало, Синбзи. Покачал он головой. Ведь повелитель огня был практически у вас в руках, произнес я, внимательно за ним наблюдая. Так ты знал, вздохнул он. Да, недавно выяснилось. Твои родители, да. Поморщился он. Да, кивнул я. Впрочем, и их я вынудил рассказать, что вам от меня надо. Правда, не ожидал такого, усмехнулся я. Не думай, что я действовал лишь из меркантильных соображений. Я действительно переживал за тебя. Мы с твоим дедом пеленки тебе меняли, так что ты не чужой мне человек. Да и ваша семья для меня тоже, особенно Акина-сан и Кагами-сан. Поверьте, я не держу на вас зла. Ваши действия были логичны и правильны, но в клан бы я не пошел в любом случае. Знаете, если бы вы все-таки помогли мне изменить общественное мнение по поводу меня и Каима, я бы не стал Аматеру. Во всяком случае, в первый раз я от Арашики отказал. В первый раз, удивился он. Получается, запнулся он, и, прикрыв глаза, замер на несколько секунд. Каима-сан, все нормально, ответил он, открыв глаза, насколько это возможно. Я пойду, Синбзи. Всего хорошего, будь достойным своих предков и рода Аматеру. До свидания, Каима-сан, поклонился я ему. Как-то оно, не слишком ли сильно он переживает об утрате перспектив? Впрочем, плевать, сейчас меня должно заботить не это, а Кенти, подумаю в другой раз. Войдя в кабинет от Арашики, я вскинул руку. Привет пенсионерам, клоун. Фыркнула она, осмотрела меня и похвалила. Но выглядишь отменно. Встретил тут старика. Подошел я к ней. Выглядел он не очень. Что ты тут с ним сотворила? Ничего. Пожала она плечами. Всего лишь поставила на место. Опасная ты старушка. Протянул я. Я и правда почти ничего не сделала. Хмыкнула она. Только и сказала ему, что ты теперь наследник рода. Да. Покачал я головой. Странно, что его так приложило, давил на тебя. А как же, фыркнула она, кто не попробует надавить на беззащитную женщину? Ну да, покивал я, а приложила его, не знаю. Видимо, слишком много сил он вложил в твое вовлечение в клан. Да как бы не особо заметно было, позволил я себе усомниться. Говорю же, не знаю, пожала она плечами, но из самого очевидного. «У тебя же был конфликт с родом Урабе?» «Так, был», — кивнул я, и завершился он удачно. «Наверняка Кента помог. Глава рода извинился передо мной». «О!» — прикрыла она глаза, покачав головой. «Получается, Кента заставил главу рода Урабе извиниться перед простолюдином и дважды изгнанным. Не удивлюсь, если и сам конфликт подстроил Кента. Ну, ты совсем-то его не очерняй», — хмыкнул я. Хотя чисто теоретически такое и возможно. Ладно, демоны с этими Каима. Поднялась она из кресла. Ты готов? Конечно. Чуть улыбнулся я. В состоянии готовности я вхожу очень быстро. А времени для этого у меня было полно. Тогда пошли. Поставим уже точку в этой истории. Выходить на веранду дома вместе с Атарашики я не стал, остановившись в нескольких метрах за ее спиной. Освещение здесь было выключено, так что, оставаясь чуть дальше границы света и тьмы, я был слабо различим для гостей. Уверен, многие и не заметили меня, сконцентрировав свое внимание на Атарашике. А те, кто заметил, могли подумать, что это кто-то из слуг. Но даже выйдя на улицу, старуха не стала сразу о чем-то объявлять. Сначала нужно собрать вокруг достаточно народа, многие разбрелись по поместью или просто стояли слишком далеко. Так что первые минут 10 она просто стояла и с улыбками кивала на приветствие. Своей позой она умудрилась показать, что сейчас не время для праздных разговоров, так что желающие поговорить ее не осаждали. «Господа, дамы», — начала она после того, как гости собрались, — «я благодарна каждому из вас за то, что почтили меня своим присутствием. Сегодня важный день для моего рода, знаковый. Именно сегодня я имею удовольствие заявить, что более я не последняя из рода. Я, конечно, не посреди толпы находился, но, по-моему, там было так тихо, словно все забыли, как дышать. Впрочем, ладно, мой выход. Сегодня я хочу представить вам наследника», тут я вышел из-за ее спины и встал рядом, «и будущего главу рода. Позвольте представить вам Аматеру Сингзи. Знаковый день, да, видимо, так оно и есть. Потому что именно после ее заключительных слов произошло то, из-за чего я чуть не сбился и не затупил. Но чуть в нашем случае не считается. Приятно познакомиться. Прошу, позаботьтесь обо мне», — произнес я стандартные слова приветствия, делая поклон равного, и всем своим естеством ощущая взгляды 200 человек. Эпилог. Стоящая рядом с семьей Шина по возможности незаметно рассматривала окружающих. Аматеру-сан, как всегда, сумела собрать на прием просто огромное количество значимых людей. Про императора и его семью можно и не говорить, но тут и других хватало. Каждого из них, ну кроме того же императора, род Кайма мог пригласить к себе, и, что важнее, они бы пришли, но сразу такое количество. Тут ведь некоторые далеко не в лучших отношениях между собой. А еще было довольно странно, что гости были столь разными по уровню. Взять хотя бы ее, внучка главы клана, даже не внук, даже не наследник главы. Ей просто нечего было делать на приеме, где присутствует сам император. Как нечего здесь делать и Ахаяси Аника. К слову, эта блондинка пришла на прием неожиданно не с Сингзи, а с Мамия, парнем Рохли из их компании. Да и вообще тут был весь состав этого их клуба разведки, что не лезло уже ни в какие ворота. Слишком много людей. Явно намечается какое-то важное событие или объявление. Даже более важное, чем выход из клана, что представить уж совсем сложно. Сингзи тоже тут был, но он и на прошлый прием Аматеру ходил, где гостей было меньше, так почему бы ему и здесь не появиться. Она, кстати, впервые за долгое время вновь увидела его в подобном костюме. Хари, Хакама. Раньше он выглядел в такой одежде немного смешно, слишком молод для нее был, но сегодня. Сегодня Шина не могла не признать, что Син выглядит великолепно, строго и мужественно. А еще удивительно, скольких аристократов он, оказывается, знает лично, и как естественно ведет себя в их присутствии. Она и раньше наблюдала подобное, не первый раз они пересекаются на приемах, но не при таком внушительном составе гостей. А вот и Аматеру-сан. Похоже, сейчас они услышат то, ради чего их здесь собрали. И они услышали. Если начало было стандартным, то окончание короткой речи старой женщины буквально выбило мысли из головы Шины. Она не была удивлена, не была в шоке, у нее просто не было мыслей. Девушка стояла и, как баран на ворота, пялилась на стоящего рядом с Аматеру-сан Сингзи. «Аматеру Сингзи, божечки», — тихо произнесла рядом мать, приложив ладонь к щеке. «Хотя так, пожалуй, тоже неплохо». Анитян осторожно подошел к дочери Ахаяси Дай. «Ты чего такая потерянная?» Аника даже ответить не смогла. Набрала полную грудь воздуха и шумно выдохнула, махнув рукой. «Аматеру Сингзи». Для нее это очень плохо. Она прекрасно понимала, что теперь ее шансы стать женой Сингзи резко уменьшились, а уж стать первой женой, и вовсе пропали. А нет, она вполне достойная пара ему, но, к сожалению, таких достойных слишком много, а Аматеру Атарашики будет выбирать из еще более достойных, коих тоже хватает. Остаются шансы стать второй или третьей, но и тут проблемы. Сингзи он не бесчувственный, но и выгоду свою не упустит. Так что, если появится вариант взять в жены кого-нибудь лучше, чем она, он вполне может им воспользоваться. Увы, но приходится признать, что влюбить его в себя у нее не получилось. Может быть, если бы было больше времени, а тут еще мелкие ошибки, которые она время от времени совершала, как, например, на их свидании. Нет, в целом шансы есть, и она не собирается сдаваться. Но, демоны, как же не вовремя его приняли в рот аматеру. Ей еще хотя бы годик, пусть не влюбить в себя, так хоть привязать покрепче. Теперь же все становится гораздо сложнее. Еще и будущая первая жена. Она наверняка будет влиять или стараться влиять на выбор Синдзи второй и третьей жены. Четвертая и пятая маловероятны. Не то чтобы это порицалось, но считалось чуть более пошлым и развратным, чем необходимо достойному аристократу. Из-за парня своего переживаешь. Задал еще один вопрос Дай. Если бы он был мой, было бы здорово, горько усмехнулась она. Будет, уверенно произнес Дай. Ты слишком хороша, чтобы было иначе, даже для аматеру. Грустно посмотрела она на него. Конечно, тут же кивнул он и подошел ближе. Дача, у нас, у нашей семьи, я имею в виду, очень хорошие отношения с Синдзи, и будут еще лучше. Уверен, ты ему нравишься, Рейден его лучший друг, даже к Ами он неплохо относится. А скоро он зайдет к нам в гости, и я предоставлю так необходимую ему помощь с Малайзией. Все только начинается, милая. Да, мы не можем повлиять на выбор его первой жены. Ну и что, будешь следующий. Теперь это никто не сможет сказать, что вы не подходите друг другу. Даже он сам не сможет этим отговориться, а он это делает. Посмотрела на него удивленно дочь. Ну а почему еще ты не смогла захомутать парня? Наверняка он говорил себе, что он тебе не пара. Может быть, меня боялся, считая, что не допущу вашей свадьбы. Или еще чего. Теперь этой проблемы нет, и все станет гораздо проще. А я помогу, чем смогу. Спасибо, шмыгнула носом Аника. Ну же, милая, не стоит разводить сырость, обнял он ее. Все будет нормально, никуда он от тебя не денется. А Катитаримазу сидела на полу своей комнаты и пустым взглядом рассматривала свои руки. Первой ей точно не быть, родословной не вышло. Второй будет эта готская блондинка, уж слишком близка она к нему. Третий. А третий ей не позволит быть Ахэйси. А может, и первая жена подключится. Выход. Нет выхода. Это конец. Сдаться. Нет. Даже думать об этом больно. И что тогда делать? Чесуэйсу очертыхался, сидя в своем кабинете и перебирая бумаги. Опять его сделал этот парень. Злости особой не было, а вот раздражение в избытке. Когда мальчишка вышел из-за спины Аматэру-сан, Чесуэй понял все мгновенно. Удивился. Несомненно. Даже сильно удивился, если можно так назвать состояние полного офигения. А уж столько мыслей одновременно в его голову не лезло уже очень давно. Помогло, как ни странно, воспоминание о брошенных парню словах о кристаллах. Все-таки немного проще, когда в тебе бурлит лишь одно чувство, пусть это и раздражение. Сиди теперь, пытайся впихнуть в производственную линию, и так забитую полностью, десяток лишних камней, и уже готовые не возьмешь, у него заказов на месяцы вперед всегда. Кстати, а ведь он и не говорил, что отдаст камни сразу. Точно, не говорил. Фух, ну и отлично. Пусть ждет, мелкий засранец. Слово не будет нарушено, и ладно. Впрочем, слишком затягивать не стоит, как ни крути, а он обещал. Да и не хотелось бы, чтобы парень издевался над ним при следующей встрече. Теперь это будет немного. Аматэру все-таки, а, все, хватит уже о нем думать, и отношение к нему менять он тоже не намерен. Мелкий раздражающий засранец, хоть и умный, притом и наглый, чем и интересен. Ну что, доигрался, отец? Присел рядом со стариком Акина. Говорил я, не трогай его. И что теперь? Поднял на него взгляд Кента. Пришел поглумиться над собственным отцом. С какой радости? Ответил Акина с горечью. Я ведь тоже в этом поучаствовал. Потому что я истребовал долг, вновь повесил голову Кента. Сидя на татами в своей комнате, глава клана ничем не занимался. Он даже не строил новых планов, не пытался придумать, как вернуть Синдзи. Он просто сидел. «Это не важно», — вздохнул Акина. «Вина перед ним и на мне лежит. Если бы я не загнал его в угол, шанс все еще был бы. Но ты действовал слишком хорошо. Не в упрек тебе говорю. Просто так сложилось. Парень, оказывается, успел отклонить одно предложение от Арашики, а согласился только после. Ну ты понял, силен малец», — удивился Акина. «От такого предложения отказаться. И не волнуйся ты так, ну не будет у нас в клане повелителя огня. И что, жили же без него как-то, жили», — произнес Кента глухо. «Устал я что-то, тогда я пойду», — поднялся Акина, неуверенно посматривая на отца. «Или, может, партейку в Го?» «Го, это отличная идея», — поднял голову Кента. «Но не сейчас. Иди, все со мной будет нормально, как скажешь, отец», — произнес Акина, и, постоянно оглядываясь, вышел из комнаты. «Определенно устал», — произнес негромко старик. «Сэр», — заглянул в рабочий кабинет своего господина немолодой мужчина. «Джефф», — удивился сидевший там старик, — «что-то ты сегодня рано. Проходи, не стой в дверях. У меня важные новости, сэр», — зашел в кабинет Джеффри Пайсел. «Слушаю», — собрался старик за столом. «Сегодня, буквально полчаса назад, до нас дошла информация о роде Аматеру. Скажи мне, что старуха сдохла». «К сожалению, не могу», — виновато поджал губы Пайсел. «Все гораздо неприятнее. У нее появился наследник». «Вот», — чуть не выругался старик. Он не был против крепкого словца, но не прислугах же. «Хоть что-то на этого наследника собрано. Мы работаем, сэр», — слегка покачал головой Пайсел. «Известны только имя и возраст. И еще кое-что, это вам понравится больше. Говори, Джефф, не буди во мне зверя. Они отправляют слуг за гербом в Малайзию». «Даже так», — протянул старик, откинувшись на спинку кресла. «Опять попытаются отжать у малайцев кусок земли. Насколько я помню, в Японии подобный ритуал предполагает сопровождение слуг кем-нибудь из рода». «Именно так, сэр», — кивнул Пайсел. «И это вряд ли будет древняя старуха. Скорее всего, это тоже так». «Это хорошо», — пробормотал хозяин кабинета. «Английские спесивцы нам, конечно, не помогут, к сожалению, но и мешать не будут. Я могу поехать туда лично и решить проблему наследника Аматеру». «Нет», — ответил его господин, — «ты мне тут будешь нужен, да и маловато там будет мастера. Иди, я найду, кого послать, а ты собери побольше информации по наследнику. Сколько ему лет?» 17, сэр. Хех, совсем еще сопляк. Но на какое только убийство не пойдешь ради клана. В безграничном пространстве, наполненном лишь тьмой, стоял одинокий камин, в котором задорно плясало пламя. Рядом с камином в кресле сидел обычный с виду мужчина, молча постукивая пальцем по подлокотнику. В принципе, он мог превратить окружающее его пространство во что угодно, благо оно было не совсем реальным, но с учетом таких возможностей мужчина считал немного ироничным сидеть в одиноком кресле рядом с камином посреди океана тьмы. «О, ну наконец-то!» Улыбнулся он неожиданно, достучался. «Пора уже нам с тобой поговорить». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.